Глава 6. Задерживать нас никто, разумеется, не стал. Мы попрощались с Ольгой Михайловной и вышли на лестницу. В окно вовсю светило солнце, откуда-то доносился шум улицы, и чувствовал я себя просто прекрасно. И все-таки странное ощущение меня так и не отпустило. «Кость!» – позвал я. «Ты чего?» «В смысле?» «Ну подожди!» Я догнал брата на лестничной площадке, поймал за плечо и осторожно развернул к себе. «Да что не так-то? Может, раньше он без труда смог бы меня обмануть, отмахнуться, натянуть на лицо улыбку и сделать вид, что все нормально? Но теперь я почему-то сразу понял. Костя явно чем-то озадачена, а может, даже напугана». «Да так». Он отступил на шаг, уперся лопатками в стену и тряхнул головой. «Ерунда всякая в голову лезет. Но тебе все равно не объясню». «А ты попробуй». Я уселся прямо на ступеньке. «Это из-за того, что Беська сказала?» «Не совсем». Костя на мгновение задумался. «Дед всегда говорил, что из горчаков менталисты на тройку с минусом. Но я лет 7 других чувствую, что ли. Наверное, от мамы досталось». «Ага», — отозвался я. «И чего же ты чувствуешь?» «В том-то и дело». Костя вздохнул и отвел глаза. «Раньше я на тебя смотрю, а ты как свежая лужа на асфальте. Только не обижайся, ладно?» «Сложно, но постараюсь». «В смысле, плоский и прозрачный, все видно и все понятно. Сразу можно сказать, о чем думаешь, какое настроение». «Да?» Мне вдруг захотелось улыбнуться, хоть и никакого веселья я не чувствовала. «А сейчас?» «А сейчас, черт его знает». Костя отлип от стены и снова неторопливо зашагал по лестнице. «На болото торфяное похоже. Черным черно, ничего не видно. А глубина такая, что попробуй влезь, там и останешься». «Да уж, не знаю, смогла ли Ольга Михайловна, которая не знала меня с самого детства, разглядеть что-нибудь подобное. Но по всему выходило, что смогла, а то и увидела то, что скрывалось даже от меня самого. Что бы ни случилось с моим даром и разумом после аварии, я изменился. И чертик, едва не повыбивавший Воронцова все зубы, в моем персональном омуте теперь наверняка не попал бы даже в десятку самых крупных. Я открыл дверь на улицу и на мгновение испытал облегчение, не увидев черную «Волгу» напротив входа. Но моя радость оказалась преждевременной. Зловещая баржа лишь сместилась метров на 50 вправо. Похоже, все таки уезжала на ночь. Но окончательно свой пост так и не покинула. Затемнённые стекла блестели на солнце. Я не мог увидеть, есть ли кто внутри. «Ты идешь?» Костя обернулся и замедлил шаг. «Саш?» «Иду». Я тряхнул головой, отгоняя ощущение чужого взгляда. Но оно оказалось прилипчивым. Будто кто-то снова зондировал меня, как Ольга Михайловна, только изящнее. И при этом куда успешнее. Уж не знаю, что успела заметить она, но этот явно увидел вообще все. И закрыться я бы не смог, даже если умел бы. Короче, чем 5-й магический класс? Ёлки. Таинственный шпион отпустил меня, только когда мы вышли за ограду на Литейной. Костя вполне бы мог проигнорировать указатели «служебный въезд» и проехать внутрь, как Воронцов, но не стал хамить. Дед всегда говорил, что скромность – чуть ли не важнейшая добродетель дворянина. И брат умел закрутить гайки своему тщеславию. Но уж точно не в том, что касалось машин. Припаркованная в полусотни метров от ворот чайка цвета слоновой кости блестела так, что становилось больно глазам. Огромная, роскошная, с вытянутыми задними крыльями, похожими на рыбьи хвосты, она оказалась громоздкой и медлительной. Но только на первый взгляд, спрятавшийся за хромированной решеткой радиатора двигатель, на трассе вполне мог бы угнаться и за спортивной «Волгой», и даже за «Понтиаком». «Ты чего так вылупился?» Усмехнулся Костя, закидывая мешок с моим барахлом куда-то назад. «Будто в первый раз видишь». «Да блин». Я устроился на скрипнувшей коже сиденья. «Хороша бричка». «А этого?» Костя хитро улыбнулся. «За руль хочешь?» «Да». «Балда, у тебя даже прав нету». «Шутник», насупился я. «Как будто раньше это кому-то мешало». «Раньше было раньше». Костя вздохнул и воткнул ключ куда-то под руль. «А теперь тебе до седой бороды не светит. Дед суров, но он дед». «Угу», — буркнул я. «Ладно, поехали. На казнь». Чайка зарычала, развернулась и неторопливо покатилась по Литейному. Первые минут 10 я просто пялился в окно, будто заново открывал город, в котором прожил всю жизнь. А я ведь уже 1000 раз видел все это, каждую вывеску. В центре Питера чуть ли половина магазинов, заведений и контор вели дела еще с прошлого века, так что в их названиях кое-где мелькали старые буквы. Черные или золотистые яти и еры на белом фоне, иногда на нескольких этажах разом. Только вот этих на углу Забалканского раньше не было. Или вывеска переползла чуть ближе. Или еще недавно цвет у нее. «Эй, Сань, ты чего?» Костя чуть притормозил. «Опять голова?» «Да не». Я сполз по сиденью, устраиваясь поудобнее. «Нормально. Слушай, а чего Бельская говорит, что все это никому нельзя говорить? Ну, типа тайна?» «Да не то чтобы прям тайна». Костя включил поворотник. «Но сильный одаренный — это всегда событие. Только если по-настоящему сильный. Раньше бы ты класса 10-11 после лицея получил. А 14 вообще всем дают. Но это так». «Ага», — кивнул я. «А теперь у меня какой?» «Никакой». Костя улыбнулся и перебрал руками, вращая обтянутой кожей руль. «Пока учебу не закончишь, фиг тебе, а не магический класс. А чисто по диаграмме, ну, на 8-й, как у меня, потянет. Или даже на 7-й. Вроде вспоминаю, хоть и местами туго. 14-й, можно сказать, бездарь. 10-й после лицея слабенько, но уже кое-что. 8-й в Костины 25 неплохо, а в мои 16 совсем круто. Конечно, если осилить аттестацию, что пока в принципе невозможно. Но и это все равно не 5-й, как Ольги Михайловны. А есть ведь еще круче, но высшие магические классы, удел наследников княжеских родов. И то не всех, и уж точно не сразу. А дед? На всякий случай уточнил я. На покой уходил на 3-м, отозвался Костя. А сейчас, кто ж его знает. Может, уже и на 2-й бы потянул, да толку-то. Сильно. Я прикинул в уме свои перспективы. Ты говорил, что и я через 20 лет. Да погоди ты. Это же все теоретически, Костя проговорил по слогам. А как оно будет, сейчас все равно не поймешь. Так что пока не высовывайся. И с Воронцовым больше не связывайся, понял? И чего это не связываться, вроде от того, что он тебя убьет. Костя нахмурился и чуть придавил газ. И не смотри, что еле на 10-й класс натягивает. Взрослый одаренный, единственный сын в семье без отца, источник близко. Его учили контролю магии, хреново, но учили. А меня нет. Да, я в одночасье стал сильнее почти в 10 раз. Чувствую родовой дар, пытаюсь поймать сторонную энергию вокруг и ловлю, буквально трогаю пальцами. Вот только сделать с ней пока ничего не могу. Ладно, буркнул я. Да ты пойми, что не в нем дело. Воронцов это так, фигня на постном масле. Гонки, разборки, для тех, кому заняться нечем. На лице Кости на мгновение проскочило то ли недовольство, то ли сожаление. Давно ли он и сам был таким? Беззаботным шалопаем, которому не приходилось занимать место деда в госсовете и тащить на себе все семейные дела. «Из этих тебя никто пальцем не тронет. А тронет, я по стенке размажу», — продолжил Костя. «Но если кто-то прознает, что ты к 20 с копейками имеешь неплохой шанс выйти на 7-й класс, жизни тебе не дадут». «Почему?» «По всему. В первую очередь, хорошая наследственность. Как стукнет 17, за тебя девки передерутся. И не только девки. Взрослым барышням всей этой фигни с венчанием и кольцами не особо надо. Они на это дело... смотрят попроще». Костя хмыкнул, покраснел, скосился на меня. И, похоже, решил не развивать тему. «Моргнуть не успеешь, как к чужому роду так привяжут, что не дернешься. Или полиция захочет себе забрать, или тайная канцелярия. А там и военные подтянутся. А может, и сама государиня-императрица пожелает ко двору». «Ага», — кивнул я. «И какой из этих вариантов самый нормальный?» «Честно, никакой». Костя свернул с круговой дороги и выехал на Царско-сельское шоссе. «Не одни, так другие, сожрут и не подавятся. Только пусть это хотя бы будет попозже. Когда ты наберешься ума? Пока дед жив, еще ничего, а там, сам понимаешь». «Понимаю. Ладно, разберемся. До самого дома мы не разговаривали. Оказалось, уже не о чем, да и желания не было. За городом Костя наконец-то дал волю могучему мотору, под капотом радостно зарычала. Чайка вильнула в левый ряд и полетела, набирая скорость, обгоняя грузовики, автобусы и мелкие легковушки. Но неприятности обогнать не смогла даже она. Странное предчувствие накатило даже раньше, чем мы свернули за указатель Елизаветина, который Костя чуть не прозевал. Родовое гнездо Горчаковых встретило нас приветливым солнышком и ровными домиками, выстроившимися по обеим сторонам дороги. Отовсюду буквально веяло тишиной и покоем, но за всей этой пасторалью уже назревало что-то. Похоже, в комплекте с подросшим даром мне досталось и сверхчеловеческое чутье. Оно взвыло еще за километра полтора до усадьбы, а Костя безмятежно рулил, пока за поворотом не показалась знакомая черная ограда. «А это что за...» — пробормотал он, едва не впечатавшись носом в руль. «А это, Кость, проблема!» Я протяжно вздохнул и взялся за ручку двери. «Те самые, про которые ты говорил». Темно-серая машина стояла почти у самых ворот. Я не мог разглядеть эмблему, но уже понял, агрегат серьезный. Конечно, не Pontiac, но тоже что-то американское, навороченное и крутое. Разве что годом чуть постарше.